Глава 45. Александр Бестужева скрывали тени, но это точно был он. На нем только черные брюки, отблески от торшера Жанны, плясали на обнаженном мускулистом торсе и затворе пистолета. «Не стреляй». Растопырив пальцы, Андрей медленно поднял руки и сложил на затылке. Сдавленный шепот испугал. Взгляд стал больным, на лбу выступила испарина. Андрей боялся его. Фотографии не смогли передать всю энергетику, убестуживать тело и повадки прирожденного убийцы. «Я тебя искал. Саш, я на твоей стороне, отпусти пушку». Молчание. Дуло выразительно дотронулось до виска. «Саша, ну ты что, это же я!» С отчаянием взмолился Андрей. Эмиль в глубине коридора беззвучно достал пистолет. С его позиции Бестужева не видно, только напряженную спину Андрея, его сплетенные на затылке пальцы и дуло вспотевшего виска. Муж взглянул мне в глаза. Внутри все дрожало, но я снова могла дышать. Мне передалась его уверенность. Пока Андрей заговаривал зубы старому приятелю, он тихо приблизился. «Я без оружия. Обыщи, если хочешь. Я пришел помочь. Ты вспомни, мы же друг за друга горой, твою мать, дружище. Мы в одной машине горели вместе, а ты лицом к стене». Бестужев толкнул его в плечо, выходя в коридор. Боковым зрением я увидела, что Жанна встала с постели, подобрала шмотки, прижала к груди и уставилась на нас, туда, где в темноте стоял Эмиль. Как только Бестужев показался в коридоре, он поднял оружие, и Жанна надрывно заорала. «Саша!» «Эмиль, не тупи!» — крикнул Андрей. «Брось пушку!» — велел Эмиль, прицелившись Бестужеву в голову. Патовая ситуация. «Я его пристрелю!» Снова тычок в висок Андрею. Тот выругался сквозь зубы. «Валяй!» — предложил Эмиль. «Он мне не нужен. Твой друг не мой. Друзья так не поступают!» Сквозь зубы процедил Бестужев. «Привел врагов к моей женщине!» В голосе сквозило такое разочарование, что стало ясно. Если дружба и была, она в прошлом. «Саша, не надо!» Андрей безуспешно пытался найти контакт. «Давай поговорим». «Пошел ты!» Мускулистая рука задрожала. Он слишком долго держал пистолет на весу. Твердый взгляд странно сновал по присутствующим. Я даже заметила закономерность. Андрей, Эмиль, снова Андрей, я. Просчитывает ситуацию, решает, кого убить первым. Я видела, как дрожат руки Андрея на затылке, как он потеет, и ведь знаю, что не трус. «Отпусти его!» — выдохнула я, ведомая шестым чувством, и голос задрожал. Показалось, что Бестужев сейчас убьет их. «Пусть идет!» Коридор был тесным, мужчины стояли кучно, почти вплотную. Самоубийственное расстояние. Воздух стал гуще, напитался вязким напряжением. Бестужев атаковал внезапно, выбросил руку в сторону Эмиля, отбив ствол. Повезло, что тот не выжил спуск. В тесном пространстве типовой квартиры пуля могла уйти куда угодно. Резкий выдох, почти вскрик. Удар пришелся по чувствительным сухожилиям, и он отшатнулся. Я попятилась спиной в комнату, словно собиралась там прятаться. Когда он врезал Андрею, взял на излом руку. Сухой щелчок. Крик. Он пытался драться одной рукой, но стало ясно, что Бестужев возьмет верх. Эмиль вдруг бросился в мою сторону. Я думала, ко мне. Но он, схватив Жанну за волосы, сжал другой рукой горло, и она беспомощно захрипела. Хрупкая девушка в его руках была как соломинка. «Делай, что хочешь». «Саша!» – взвизгнула она. Бестужев обернулся и отшвырнул Андрея. Со сдавленным стоном тот налетел на стену, баюкая раненое запястье. Гримаса страдания сказала за него. Перелом или что-то не менее паршивое. Правая рука Бестужева дернулась, но он не поднял пистолет. Эмиль прикрылся Жанной. «Бросай пушку, я сказал». Голос стал незнакомым, хищным. «Я сверну ей шею». «Саша, нет! Уходи!» Жанна вытянулась на цыпочках. Эмиль вывернул ей руку и почти перекрыл кислород. Но она дергалась. беги!» Последнее слово она выкрикнула, и Бестужев неожиданно сорвался с места. Схватил куртку с вешалки, плечом влетел в дверь и выскочил в подъезд. Жанна облегченно вздохнула и обмякла в руках Эмиля. «Ты что ему сказала? Дрянь!» Он схватил ее за пышные волосы и заволок в комнату с торшером. Швырнул на кровать с такой силой, что модель вскрикнула и осталась лежать лицом вниз. Мне показалось, она рыдает. Но когда Жанна подняла голову, в глазах был вызов, а не страх. «Ты ничего не сделаешь!» – заявила она. «Если не хочешь связываться с моим мужем!» «Подонок! Нужно было тебя в тюрьме сгноить!» Она попыталась встать, и Эмиль влепил ей пощечину. От резкого, как удар кнута, звука я вздрогнула, а Жанна повалилась на смятую постель. «Ошибаешься», — сказал он. Даже мужчины разговаривали с ним дерзко только в те времена, когда он не мог ответить. Вот это самоуверенность. Я хотела добавить, что ее муж мертв, а затем дошло. «И когда вы успели пожениться?» — спросила я. Она пригнулась к кровати, как кошка. «Молчи, если хочешь. Мой муж тебя разговорит». «Почему ты сказала ему уйти?» Эмиль так сильно встряхнул ее, что голова мотнулась, как у куклы. Она выгнулась, зашипела сквозь зубы, пытаясь отклониться. На смуглой щеке горел отпечаток, и Жанна испугалась, что ей врежут снова. Он с такой ненавистью смотрел, словно хотел разорвать на две половины. Я заметила, что после драки одна рука слушается хуже. «Он убьет тебя и твоих людей. Подумай, прежде чем сделаешь что-нибудь». На пороге, измученной тенью, появился Андрей. «Эмиль, свяжись со своими. Он может вернуться. Сейчас в себя приду, допросим ее». Спотыкаясь, он поплелся прочь, сжав напоследок тонкие плечи. Эмиль бросил Жанну на кровать, и под ней всполыхнулся матрас. Я не могла смотреть на эту сучку. Поймана и сбита, полностью в нашей власти, все равно хорохорится. Такие девушки не в слезах погибают, а с проклятиями до седьмого колена. Пока Эмиль звонил, я вышла из комнаты, чтобы эта ведьма не испепелила меня взглядом. Пусть хорохорится. Он ее бросил, и как бы Жанне не хотелось изображать из себя горделивую стерву, она все расскажет. Всю правду от первого до последнего слова. Может, и Бестужева задержит охрана, если справиться с этим придурком бешеным. И это еще моего мужа назвали зверем. На кухне Андрей, поддерживая отекающее запястье, шарил в холодильнике. Морщился, но дело не только в боли. В старом друге тоже. «Давай помогу». Перехватила я дверцу, меня потряхивало от адреналина. «Правой сломал». Андрей быстро дышал носом и сглатывал. «Специально, сволочь. Чёрта льда нет». Он накинул пустую морозилку, раздосадованный взглядом, и силой захлопнул. Смочив полотенце холодной водой, прижал компресс к распухшему запястью, закрыл глаза. «Зачем?» Теперь я поняла, чего Андрей так испугался, когда Бестужев наставил на него пистолет. Просто хорошо знает замашки. «Зачем снайперы ломают ведущую кисть Дина?» Раздраженно спросил он, медленно выдохнул, справляясь с болью, и спокойно продолжил. «Он знал, что я хороший стрелок. Значит, боится, что помешаю. У них какой-то план. А Жанка, походу, про меня натрепала, что я за интересы Каца топлю. Вернее, за твои». Я грустно улыбнулась. Сама угрожала Жанне Андрея, вынуждая ее отдать показания против Воронцова, когда Эмиля держали в СИЗО. Естественно, она растрепала новому мужу, что ее старый друг за нас. «Я думала, вы друзья». Андрей неразборчиво что-то пробормотал, спиной оперся на стену и запрокинул голову. Асимметрия рта стала сильнее, словно он перенервничал. Из мокрого полотенца беспомощно торчали скрюченные пальцы правой руки. Он теперь не скоро оружие в руки возьмет. Ни свой винторез, ни пистолет. Бестужев знал, куда бить, чтобы выключить старого приятеля. С опозданием я догадалась, что он бормотал. «Я тоже думал». Мимо кухни прошел Эмиль. Я услышала, что он, открыв дверь, впускает охрану. На обратном пути бросил мне. «Идем, поговорим с ней». Она сидела на краю кровати, прикрыв руками порванный кружевной лиф, и кусала губы. Я не могла понять, что испытываю. Ни триумф, ни злорадство. Чувство справедливости, может быть. Эмиль стоял перед ней, как гора. «Солжёшь хоть раз – получишь. Рассказывай с самого начала. Кто это начал и что вы задумали с мужем?» Жанна взглянула на пистолет, которым он похлопывал по бедру. Подняла глаза и усмехнулась. Я заметила кровь на зубах. Эмиль размял ей изнутри губы. «Ничего. Я все спланировала одна.